Полковник уставился на экран. Пока ничего из ряда вон выходящего не происходило. Обычное астероидное поле, сотни каменных обломков разного размера, от щепоти до полуверсты. Мешанина, куда ни один корабль без крайней необходимости не сунется. Даже защитные поля нулевого уровня не всегда способны помочь уцелеть. Полковник заставил его вздрогнуть голос Тарпома. «Смотрите!» Де Оррелан снова взглянул на экран. «Ага, похоже, началось!» Астероиды внезапно изменили траектории и разошлись в стороны, освободив в центре астероидного поля свободное пространство диаметром приблизительно в 2 версты, оставив там самый крупный. Все это произошло настолько быстро, что полковник не успел удивиться. Он только лихорадочно пытался припомнить, что способно сделать подобное, и не мог. Не было в Фангое таких технологий. Да и у остальных тоже. Скрыть это бы не удалось. Астероиды обычно растаскивали при помощи специализированных буксиров, и обходилось это довольно дорого. «Одно это...» «Уже окупила бы все затраты?» Голос Тарпома звучал сдавленно. «Окупила бы». Офицеры не сразу обратили внимание, что центральный астероид начал меняться. Его поверхность потекла, как вода. Обратив, замерли с вытянувшимися лицами. То, что они видели, напоминало чудо. Неровности поверхности каменной громадины сами с собой сглаживались. Астероид на глазах изменялся, приобретая хорошо узнаваемую форму пространственной станции класса Арван-4. Ее решили строить по фангойскому проекту, так как он наиболее отвечал местным условиям. Прошло каких-то несчастных 10 минут, и корпус станции окончательно сформировался. По краю экрана побежали строчки текста, сообщающие результаты сканирования. Камень астероида превратился в металл. Причем не в один, что было бы еще не так удивительно, а в разные. Где нужна была сталь, возникла сталь. Где нужен был титан, возник титан. И так далее. «Значит, правда», — глухо сказал Старпом. «Они действительно умеют делать такое. Вы понимаете, что это значит?» «Понимаю», — неохотно ответил полковник. «Война?» «Нет, не сейчас», — отрицательно покачал головой Шателье. «Но она неизбежна через несколько лет. Когда все немного освоятся с таким вот...» Он кивнул на экран. «И нам необходимо добиться того, чтобы мы знали больше других». «Думаете, это реально?» — приподнял брови де Оррелан. «Не знаю, но обязан сделать для этого все, что могу». «Как и я». Станция на экране тем временем незначительно изменилась. К ней подплыли еще 2 крупных астероида и преобразовались в посадочные аппарели. Одно лишь, и это заметили все заинтересованные лица, элианцы создали такие металлические конструкции, никакой сложной техники сканирования не обнаружило. «Господа!» — повернулся к посланникам Эльдар. «Мы завершили свою часть работы. Через 2 часа корпус станции остынет достаточно для того, чтобы его можно было посетить. Остальное на вас, в том числе системы жизнеобеспечения, вооружения и электроника». Никто не знал, что большинство из произносимых им слов рыцарь престола не понимал. Повторял заученные. Текст составлял лично адмирал Тинштар, и Эльдар этот текст просто заучил. Знал только, когда и какую часть проговаривать. Посланники 7 стран встретили его речь гробовым молчанием. Лианцы допились того, чего хотели. Потрясли их до онемения. И что из этого выйдет, было известно, наверное, только единому.